А дело какое? Отвезти в Москву чемодан с деньгами, в условленном месте обменять на рюкзак с наркотиками. Я привожу туда деньги, а мне дают рюкзак с наркотиками. С рюкзаком я похож на студента, как и все те тысячи. Поездом привожу этот рюкзак в Баку, отдаю генералу и самолетом опять в Лине. Нужно только на несколько дней устроить Лину в Москве в гостинице и придумать, куда я делся на 3-4 дня. Вы можете мне помочь? Хорошенькая история. Да. Корреспондент «Комсомольской правды» помогает нелегальным поставкам наркотиков. Впрочем, я для того и нырнул на дно бакинской жизни, чтобы выйти на эти сферы. Но кто знал, что круг замкнется на Сашке Шахе? Конечно, заманчиво принять участие в этой операции, а потом описать ее в «Комсомолке» во втором очерке. Но тут уж точно Сашка Шах загремит лет на 8 в тюрьму. Нет, остановись, Гарин, остановись. Тебя уже однажды остановили в КПЗ. А на этот раз лучше остановись сам и останови этого парня. Саша, сказал я после паузы. Знаешь, давай начнем с самого начала. С причины. Тебе нужны деньги, чтобы начать новую жизнь в Вильнюсе, так? Я у вас денег одалживать не буду. Тут же сказал он, а я тебе и не предлагаю. У меня и нет таких денег. Хотя, если бы были, почему бы тебе не взять? Ну ладно, я не об этом. Я предлагаю другое. Я беру тебе билет до Москвы за счет редакции. Там, в «Комсомолке», ты даешь мне интервью. Рассказываешь о себе все, что тогда ночью рассказал в КПЗ. Если хочешь, мы в газете изменим тебе фамилию. В интервью ты скажешь, что отказываешься от своего прошлого, завязываешь и начинаешь новую жизнь. Нет. Нет, я ни на кого стучать не буду. Подожди, подожди, сказал я с досадой. Да никто тебя и не просит стучать. Но я же должен называть ребят, с кем кололся, воровал. Им тоже можно изменить фамилии. Для читателя это все равно. Ашот с тобой кололся или Расим. Важна ведь суть. После этого комсомолка берет шефство над тобой и над Линой. В Вильнюсе через литовское ЦК комсомола мы устраиваем вас в какое-нибудь общежитие, помогаем тебе с работой, играем вам свадьбу. В общем, делаем из тебя газетного героя и даже первое время немного помогаем деньгами от редакции, от ЦК комсомола. Это я беру на себя. Я уже представил, как будет смотреться на полосе «Комсомольской правды» интервью с бывшим наркоманом, полюбившим вильнюсскую девчонку и начавшим новую, честную, правильную жизнь. Еще один ударный материал Андрея Гарина, конечно, не такой сенсационный, каким мог бы стать очерк о тайных перевозках наркотиков, но тоже ничего. В ЦК в отделе пропаганды на Старой площади такие положительные материалы любят куда больше. Не зря за три мои очерка мне передавали личную благодарность от Замятина, зав. Идеологическим отделом ЦК. И теперь, когда борьба с подростковой преступностью и наркоманией стала чуть ли не государственной проблемой, пора и газете заговорить об этом. И именно такой материал, такой положительный очерк, может прорвать табу цензуры на эту тему. Но я зря размечтался раньше времени. Сашка сказал, это все уже поздно. Я уже взял у него деньги. Их можно отдать. Нет. Дело не в том, взять или отдать. Я уже посвящен. Понимаете? Я 2 года работал на генерала, но я не знал, что он приучил всех нас к наркотикам, чтобы нам же эти наркотики сбывать. А оказывается, и Толик Хачмаз, и Магомед Гоголь, и все остальные торговцы берут наркотики у него же, у генерала.